38. Несомненно, продолжение «Хоббита» напрашивалось. У Бильбо Торбинса, Бэггинса, счастливо вернувшегося в Хоббитанию, давно должны были закончиться алмазы и золото, и его вполне могло потянуть на поиски новых богатств. Но что Бильбо мог еще совершить? Под звуки бравурных маршей, шли времена Мюнхенского соглашения, Толкин в свободное время обдумывал возможное продолжение «Хоббита». Можно предположить, что в те годы он представлял себе Мордор неким смутным совмещением фашистской Германии и коммунистического СССР, хотя множество черт Мордора прямо связаны у него с впечатлениями Первой мировой войны, как впоследствии неоднократно подчеркивал сам Толкин. Примечание. Смотрите, например, «The Lord of the Rings» Unwin Paperbacks, 1983 год. Forward. Как подчеркивает Толкин, его книга «is neither allegorical nor topical», ни аллегорическая, ни злободневная. А также «it seems now often forgotten that to be caught in youth by 1940 was no less hideous an experience than to be involved in 1939 and the following years». Кажется, ныне часто забывают, что быть захваченным в юности 1914 годом было не менее ужасным испытанием, чем принять участие в событиях 1939 и последующих лет. Конец примечания. Но дело у него не слишком-то двигалось. Зато «Хоббит» становился все более популярным. 16 января 1938 года английская газета Observer напечатала письмо некоего читателя, укрывшегося под необычным псевдонимом Хаббит. Никому неизвестный мистер Хаббит интересовался, не навеян ли сюжет интереснейшей книги профессора Толкина рассказом английского писателя и политика Джулиана Сорелла Хаксли 1887-1975 годы, о маленьких покрытых шерстью человечках, которых якобы не раз встречали в своих краях африканские аборигены. А еще Хаббит утверждал, что хорошо знаком с женщиной, которая в юности читала сказку под названием «Хоббит» в каком-то старом сборнике. Эпизод с украденной у дракона золотой чашей не взят ли он профессором Толкином из старинной поэмы «Беовульф»? Любознательный мистер Хаббит очень хотел бы услышать ответ на все эти вопросы из уст самого профессора Толкина. Это, несомненно, поможет будущим исследователям его творчества. Джулиан Хаксли, упомянутый в письме мистера Хаббита, был человеком в Англии известным, и родственные узы связывали его еще с более известными деятелями науки и искусства. Дед Джулиана, биолог Томас Генри Хаксли, 1825-1895 годы, прославился тем, что помог Чарльзу Дарвину донести до общественности созданную им теорию эволюции. Родной брат Джулиана, писатель Олдос Хаксли, 1894-1963 годы, поразил воображение многочисленных читателей своей в высшей степени политизированной антиутопией «О дивный новый мир». Сводный брат Джулиана, Эндрю Хаксли, 1917-2012 годы, стал несколько позже Нобелевским лауреатом по физиологии и медицине. Примечание. Нередко встречается и написание Гексли. Конец примечания. Ну и, конечно, Толкин не мог не обратить внимания на то, что Хаббит знал о существовании Беовульфа. «Сэр», написал он главному редактору газеты «Обсервер», настаивавшему на ответе. «Уговаривать меня не нужно. Я сам падок на лесть, что твой дракон, и охотно блесну своим бриллиантовым жилетом. И даже порассуждаю о его происхождении, раз уж мистер Хаббит, еще более любознательный, нежели Хоббит, не только выражает мне свое восхищение, но еще и спрашивает, откуда взялось такое сокровище. Правда, не кажется ли вам, что по отношению к будущим исследователям моего творчества это немножко нечестно? Ни с того ни с сего вот так сразу облегчить им жизнь. не значит ли отнять у них сам смысл их существования? Тем не менее, в том, что касается главного хабитского вопроса, никакой опасности нет. Я ровным счетом ничего не помню ни о названии, ни о происхождении главного героя. Разумеется, я волен строить какие-то свои предположения, однако подобные догадки кажутся мне ничуть не авторитетнее измышлений, так сказать, будущих исследователей, так что эту забаву я оставляю для них. В Южной Африке я родился. Об исследованиях Африки прочел не одну книгу, а уж сказок подлинных и настоящих, начиная примерно с 1896 года, я прочел еще больше. Гораздо больше. Потому оба факта, представленных мистером Хабитом, кажутся мне весьма значимыми. Но таковы ли они на самом деле? Что-то не припоминаю, чтобы мне лично встречались наяву пушистые пигмеи, будь то в какой-либо книге или просто при лунном свете. В книгах, изданных до 1904 года, никаких хоббитов-вампиров мне тоже не попадалось. Подозреваю, что эти два хоббита — лишь случайные омофоны, и очень доволен, что не синонимы. Хотелось бы верить. Кроме того, протестую. Мой хоббит жил вовсе не в Африке, и вовсе он не покрыт шерстью. Только ступни у него мохнатые. И на кролика он ни чуточки не похож. Он преуспевающий, упитанный молодой холостяк, обладатель независимого дохода. Обзывать его мерзким крольчишкой мог только вульгарный тролль, точно так же, как эпитет «крысеныш» был подсказан исключительно гномьей злобой. И то, и другое — намеренное оскорбление, намекающее на небольшой рост и мохнатые ступни. Кстати, они отличались не меньшим изяществом, нежели его длинные ловкие пальцы. Что до сказки в целом, то многое в ней, как совершенно верно предполагает неизвестный мне мистер Хабит, заимствовано из эпоса, мифологии и волшебных сказок, предварительно переосмысленных. Впрочем, созданы были эти волшебные сказки не викторианцами, за исключением разве что Джорджа Макдональда. Одним из самых ценных для меня источников является как раз Беовульф. Хотя вряд ли я сознательно вспоминал о нем, когда писал эпизод с похищением чаши. Трудно было на этом этапе измыслить какой-то иной поворот сюжета. Полагаю, что автор Беовульфа сказал бы по этому поводу то же самое. Ни на какой другой книге моя история напрямую не основана, кроме одной, да и та еще не опубликована, это «Сильмариллион», хроники эльфов, на которую в тексте то и дело встречаются ссылки. Но все это так, предисловие. Зато теперь, когда меня заставили взглянуть на приключения мистера Бильбо Бэггинса как на объект изысканий неких, так сказать, будущих исследователей, я сознаю, как много труда еще потребуется. Во-первых, вопрос номенклатуры. Имена гномов, равно как и имя мага, заимствованы из старшей Эдды. Имена хоббитов из самоочевидных источников, вполне для них подходящих. Вот полный список самых состоятельных хоббитских семейств. Бэггинсы, Боффины, Болджеры, Брейсгардлы, Брандибаки, Берроузы, Чаббы, Граббы, Хорнблоуэры, Праутфиты, Саквили и Туки. Правда, дракону в качестве имени, или скорее псевдонима, досталась форма прошедшего времени древнегерманского глагола «смаган» — протискиваться в дыру. Скажем так, филологическая шуточка не самого высокого пошиба. Остальные принадлежат древнему эльфийскому миру и модернизации не подвергались. Вы спросите, а почему «дварвес»? Гномы. Ведь грамматика предписывает dwarfs. Филология же подсказывает, что исторически правильной формой было бы dwarves. Признаюсь, здесь я на самом деле попросту свалял дурака. Слово «дварвес» хорошо сочетается с «элфс» — «эльфы». И как бы то ни было, слова «эльф», «гноум», «гоблин», «дварф» — это лишь приблизительный перевод древнеэльфийских названий для существ несколько иного рода и свойств. Так что гномы из «Хоббита» — не совсем то же самое, что гномы известных нам преданий и легенд. Верно, имена у них скандинавские. Но это лишь уступка редакторам. Слишком многие имена из языков, соответствующих искомому периоду, звучали бы устрашающе. Гномье наречие отличается крайней сложностью и неблагозвучием. А вот язык хоббитов чрезвычайно походил на английский. Их фамилии, за небольшим исключением, также широко известны на нашем острове, как и в Хоббитоне и в Приречье. Во-вторых, руны. Те, которыми пользовались Торин и Ко, составляют алфавит из 32 знаков. При желании могу выслать вам полный список, сходный с рунами англосаксонских надписей, однако не вполне с ним совпадающий. Вне всякого сомнения, эти два алфавита исторически связаны. Алфавит Феанора, употребляемый в то время повсеместно, был эльфийского происхождения. Он использован в проклятии, начертанном на горшке с золотом, на картинке с изображением логова дракона Смога. Но во всех остальных случаях переведен. Могу даже предъявить вам факсимиле письма, оставленного на каминной полке господина Бэггинса. А загадки? Что ж, здесь еще предстоит поработать с источниками и параллелями. Я немало не удивлюсь, если признания Хоббита и Голлума на авторство каких бы то ни было из них окажутся опровергнуты. Напоследок подкидываю будущему, так сказать, исследователю проблемку. Повесть сочинялась с двумя перерывами, каждый длиной приблизительно в год. Угадайте, в каких местах работа приостанавливалась? Впрочем, наверняка это обнаружится в любом случае. Но мне тут вдруг вспомнилось, когда дракон Смог поддался льстивым речам Хоббита, то он тут же подумал: «Вот старый дурень». Боюсь, что мистер Хаббит, как и вы, уже сказал про себя нечто похожее. Но согласитесь, искушение было велико. С почтением, Толкин. Примечание. Письмо редактору газеты «Обсервер». Письма. Письмо 25. Конец примечания.